Судите сами. Я до слез обожаю Россию, вашу народную музыку, все эти поля, березы и белые церкви на холмах. И если быть честным до конца, я мечтаю жить где-нибудь в глухой деревеньке, колоть дрова, копать картошку и коротать вечера под пение ветра в трубе и тульскую трехрядку. Да, необъяснимые порывы для преуспевающего гражданина Объединенной Европы. Сейчас вы все поймете. Я родился зимой 46-го года. Сразу же после моего рождения мать сдала меня в приют. Так поступали немки, изнасилованные в период русской оккупации. Я дитя войны. Во мне примирилась кровь враждующих народов. После раздела Германии я оказался на западной стороне. Мне повезло. Я даже стал богат. Я собрал коллекцию редких вещей и реликвий. Я стал известен. Но всегда и всюду я был одинок, точно сирота. Парахью по-детски шмыгнул носом. Они дошли до арки ворот. Севергин протянул руку для прощания. И все же, позвоните мне, если что-нибудь узнаете о художнике. Грустно попросил Парахью и сунул в карман Севергина визитку. Флора выскользнула из сада минут через 40. Придерживая у горла плащ и нервно постукивая каблучками, прошла к припаркованному автомобилю. Севергин ждал ее у обочины. «Ты здесь? А я тебя искала!» Она благодарна и ободряюще коснулась его руки. «Садись скорее!» Севергин сел на боковое сиденье. Флора завела машину и рванула с места так, что взвизгнула резина. «Ты с кем-то встречалась?» «С чего ты взял? У меня множество знакомых в Симбаляриуме». Перекинулась парой слов с двумя или тремя. «Возможно, так оно и было. Но то, что я видел в портике Цереры, не похоже на встречу друзей. Ты стояла на коленях». Флора едва не выпустила руль. Машину резко бросила в сторону. Флора затормозила у обочины и, опершись на руль, посмотрела с колючей насмешкой. «Я недооценила тебя, мой Яхан, князь!» «Я больше не князь. Это и есть твой учитель? Отвечай!» «Если ты хочешь меня допросить, вызови повесткой». «На очную ставку с Черносвитовым? Директором музея? Он же... расхититель государственной собственности?» «Откуда ты его знаешь?» прошептала Флора. «По телевизору видел. После кражи из Эрмитажа музейщики стали популярны. А тут еще возвращение культурных ценностей подоспело». Чувствуя животную ревность, Севергин и не пытался уличить директора музея в недобросовестности. Он всего лишь воевал за женщину, но слишком поздно это понял. Эти господа за бесценок возвращают оплаченные кровью трофеи. Немцы восстанавливают ими же разрушенные новгородские церкви, а мы за это благодеяние отдаем им шедевры бременской коллекции. Черносвитов занимается грабежом в пользу иностранцев, сдает без единого писка, как по приказу. Он дарит своим ученицам белокаменные особняки и зеркальце из собрания этруссков. И ты за это целуешь ему руку и... Что это было? Говори! Я не обязана тебе отвечать. Я веду дело о смерти твоей сестры и могу допросить тебя вполне официально. Как при нашей последней встрече, ты не имеешь права вести следствие, потому что состоишь в неофициальных, а точнее, в аморальных отношениях с одним из фигурантов дела. Разве не так? Ты права. Здесь ты переиграла меня. Он рванул дверцу машины, но Флора сжала его руку, пытаясь удержать.